Беседа о книге «Экклезиаста». Сегодня я хотел бы начать с вами вести речь об одной из библейских книг, а именно о книге «Экклезиаста» или «Проповедника». Это одна из книг так называемых «Писаний», «Ктувим». То есть это не пророчество и не закон. В чистом виде это некие писания, которые учат жизни и наставляют на путь размышления о приходящих и неприходящих ценностях. Само слово «экклесиаст» происходит от слова «экклесия», то есть «церковь», это книга церковного проповедника. В еврейском языке называется книга «Кагилет», от слова «кагал», то же самое, что «экклесия», то есть «собрание». Это человек, который произносит слова к народу, собранному на молитву, учащий их. Вообще библейские книги предполагают больше слушания народом и чтения одним человеком. Скажем, в книге «Откровения Иоанна Богослова» есть такие слова: «блаженны слушающие и читающие слова книги пророчества сего». Или там вначале «читающие и слушающие». Дается понять, что книга эта написана для литургического собрания. То есть нужно собраться вместе, и не каждый в отдельности сидит и высчитывает, что такое 1000 лет, что такое 144 года, а все слушают, один читает. То есть эта книга написана для собрания богослужебного. Подобная книга является книга «Экклезиаста» или «Проповедника». И, в принципе, все книги Священного Писания созданы не только для того, чтобы мы их читали дома сами, но также для того, чтобы мы, во-первых, слушали их в храме так, чтобы слушающих было много, а читающий один. Это из-за того, что мы имеем некую жажду большую, нежели слушание Слова Божия один раз в неделю, в воскресенье. Или же из-за того, что проповедуют всегда меньше, чем нужно. Всегда. Хоть бы мы каждый день проповедовали, все равно это будет меньше, чем нужно. Вот именно поэтому нам дается Писание в руки. Мы можем его с вами изучать и постигать скрытые в нем смыслы. Итак, книга «Кагилет» или «Экклесиаст», и то, и другое слова не наши, а греческое, еврейское. Книга от человека, выступающего перед широкой аудиторией верующих людей. Это книга старости Соломоновой, книга его зрелости и опыта. И книга ставит перед нами ряд очень важных вопросов, главный, может быть, из которых это возможно ли вообще земное счастье. Человек находится под некой иллюзией счастья, он живет ею, бежит за ней, как в сказке про Уллиншпигеля. Хитрец Уллиншпигель ехал на осле и держал перед ослом морковку. И осел шел за этой морковкой, значит, забывая об усталости, и так прошел большую часть пути, хотя был очень уставший и долго вести на себе ездока не мог. Экклезиаст ставит со всей резкостью и точностью этот вопрос, что возможно ли земное счастье. И, братья и сестры, должен разбить некую фарфоровую иллюзию нашего, значит, в общем-то, счастье в жизни в принципе невозможно. Есть некоторые вещи, которые можно утешиться, но они иногда даже обидно звучат. Мы об этом будем немножко там говорить. Итак, экклезиаст ставит под вопрос земное счастье и, по сути, отказывает нам в том, что оно возможно. Прочное, твердое, непоколебимое. Свойство жизни от превратности, преемственно вращается постоянно. Она меняется, не стоит на месте. Как Державин писал, где стол был яств, там гроб стоит. То есть все меняется, скорбное, радостное. И это терзает человеческое сердце. Человеку хочется счастья непоколебимого. Книга «Экклезиаста» находится в некой середине Писания. Она поднимает скептические вопросы о земном благоденствии. Я хочу подчеркнуть и заметить очень важную мысль, на мой взгляд, а именно, что закон Божий, то есть данный через Моисея евреям, книги там Бытия, Исхода, Левита, там, где есть заповеди и прочие законоустановления, они подчеркнуты материалистично. Ничего о загробном мире, по сути, так ясно и четко. Ничего о будущем воздаянии, все только о земле. Награды только земные. Ты будешь здоров, у тебя не будет бесплодных овец, волов, ослов в стаде. Дети будут у тебя здоровы, ты не будешь бездетен, будешь долголетен. И вот такой набор, такой перечисляется земных благоденствий и земных таких удовольствий. И больше ничего. То есть книга закона подчеркнута материалистично не потому, что у Бога нету больше, чем наградить человека, нет больше даров и богатств, а потому, что человек других даров больше не понимает. Пока. То есть на момент получения книги закона, на момент выхода из Египта, на момент Синайского откровения, большего человек понять не в силах. Больше соблазнит его или устрашит, или заставит сомневаться, или не поймет вообще, о чем идет речь. Поэтому Господь Бог говорит с материалистичным человеком, с плотским человеком, с человеком насквозь земным, насквозь по земному. И люди так долго и жили. Жили, радуясь тому, что Бог сказал, едя и пия, рождая, там, зачиная, празднуя, там, собирая, завязывая первый сноп и так далее. И других радостей вроде бы не ощущали. На момент появления книги «Экклезиаста» в человеческом сердце обнаружилась некая пустота. Пустота, которая не заполняется земными радостями. Это очень важно. Зачастую вредно поступают те, кто высыпает на человека ворох готовых ответов, тогда как у человека еще не возникли вопросы. Правильно пришедший ответ хорош тогда, когда созрел и наболел вопрос. Когда же человек не ощущает пользы ответа, еще у него не дозрел до того, чтобы задать его, на него нельзя высыпать богатство и красоту евангельских ответов. Если земля мокрая, поливать ее водой не стоит. А вот сухая земля будет пить воду жадно, ненасытимо и с большой благодарностью. И вот к моменту написания Экклезиаста, сам Экклезиаст, сам Соломон, и, очевидно, целый ряд книжников и мудрецов, и сама жизнь народная, само сердце человеческое уже дозрело до того, что земное счастье человеку настоящего счастья дать не может. Поставлен вопрос, как бы вообще, а хорошо ли достигнуть больших лет, достичь до старости, потому что везде старость хвалится, как бы, а Соломон подвергает это сомнению, потому что ослабели, в конце он в самой книге пишет, ослабели мужи силы, помрачились смотрящие в окно, нету тех, кто мелет на жерновах, порвалась телочка у колодца, это значит, что зубов нет, глаза померкли, сил не осталось. Чего хорошего? То есть он сомневается в этом. Сомневается справедливо. То есть, по сути, Экклезиаст равняет дорогу перед евангельскими добродетелями. Соломон ставит под сомнение, хорошо ли богатство. До сих пор ни у кого сомнений не возникало. Богатство – это абсолютное благо для ветхого человека. Да для нас сегодня, читающих Евангелие, богатство является таким идолом, таким красивым, с такими серебряными усами, с такой золотой головой, с такими, значит, фарфоровыми ногами. Идол из идолов. Такая красота, что дальше некуда. И мы кланяемся этой мерзости самарейской, кадим ему в разную меру. Соломон рушит этого идола. Если мы возьмем эту книгу и будем читать ее, а я надеюсь, что всегда, когда мы читаем Иова, говорим об этой книге, там, или читаем Экклезиаста, скажем, или Псалмы разбираем, то каждый раз вы сверяете слышанное с читанным и берете книгу, открываете ее, читаете, и таким образом получается двойная польза. Так вот, если мы берем Экклезиаста, читать, то там есть очень много сказанного о том, что сует на богатство, и серебром не насыщаются любящие его, не насыщается глаз видением, не насыщается ухо слышанием, и что, в общем-то, нету в этом прочного счастья, которое бы нельзя было забрать у человека. Итак, Экклезиаст стоит в середине Писаний. Он уже чувствует тоску и ненасытимость ветхими благами, но еще нету Евангелия. И он неизбежно тоскует. То есть тоскливая книга, книга печали. Книга, которая по духу может быть сравнена с пессимистическими книгами языческих мудрецов. То есть те, которые писали, скажем, в Индии или Китае, или в Египте, или в Вавилоне. А такие книги возникали в литературе мировой. Есть памятники того, что люди тосковали, печалились, собеседовали сами с собой, искали смысла и не находили его. Примерно так же где-то во многих вещах похоже размышление и Экклезиаста или проповедника. С той разницей, что он все-таки Бога знает, и он о нем вспоминает, если не постоянно, то часто. И когда становится в тупик, то вспоминает о Господе и говорит, что вот Бога бойся и заповеди его храни. Или там я знаю все-таки, что будет суд для правых и неправых, что Бог все вернет на суд в свое время. Хотя он часто на страницах этого произведения позволяет себе выражать сомнения. Мы будем несколько дней подряд говорить об этой книге для того, чтобы она стала нашей книгой. Чтобы мы знали, во-первых, что к сомневающемуся человеку нужно иметь снисхождение. Потому что нам-то кажется иногда, что раз истина прозвучала, значит, все должны в нее уверовать сразу. А нет. Книга Экклезиаста учит нас такой правильной и важной вещи, что сомневающийся имеет право на сомнение, и со сомневающимся нужно иметь некий такт, терпение к нему, потому что есть в Библии даже книга, целая книга «Сомневающийся человек». Начинается эта книга именованием Экклезиаста в третьем лице «Некто». Слова Экклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Ну, сын Давидов и царь в Иерусалиме – это, без сомнения, Соломон. А дальнейшие слова уже такие, вошедшие в пословицы. «Суета, сует», – сказал Экклезиаст, «суета, сует» и все «суета». Слово «суета» толкователи библейские, знатоки языков в еврейском произношении называют как «гевел», говорят, что это слово – одно из обозначений скоротечности, мимолетности, непостоянства. В точном значении слово «суета» или этот «гевел» означает «пар». Нечто похожее на «авель». Авель – это дуновение легкого ветерка, это такой некий пар такой, непостоянное, такое легкое, такое эфемерное, ну, неземное, как бы не от мира сего. Символами разрушимости, невозвратимости, суетности жизни в Священном Писании является вода мимо текущая, то есть утекающая, не могущая вернуться. Ну, прям в духе греческих философов, говорящих, что в одну реку дважды не войдешь. Или же, например, вода, пролитая на землю. Так одному из царей женщина, пришедшая пред его лицо, говорит, что царь, вовеки живи, ты велик и славен, а мы кто такие? Мы вода, пролитая на землю, которую нельзя собрать». То есть такой очень красивый, образный язык библейский, такой восточный, вот вылитая чаша на землю воды, это вода, пропавшая навсегда, то есть выпить ее уже не удастся. Это символ скоротечности. Дым, рассеивающийся от ветра, пар, исчезающий поутру с восходом солнца, роса утренняя, или же, скажем, тень, никогда не стоящая, но вечно бегающая, в зависимости от солнца, вечно бегущая то туда, то сюда, в соответствии с движением солнца. Вот этот Гевел – это круговращение мира, это то, что утомляет Соломона. Он устал от этого. Он смотрит на это и мучается от созерцания этих вещей. Если природа вообще красива, то не всегда эта красота может утешить человека. Вот, например, царь Давид восхищается природой. Он в 103-м псалме дает нам целую такую панораму, молитвенную панораму творения мира, которую мы читаем или поем в начале вечерней там, или всеночного бдения. Но Соломона это не радует. Он перечисляет о том, что там все реки текут в море, море не переполняется, значит, ветер там идет на север, возвращается к югу и дует обратно. И это постоянство мира, оно его уже, знаете ли, утомляет. Сейчас вот мы, пожалуй, скажем такую некоторую важную вещь, которая является ключом ко всему тому, что говорит Соломон в данной книге. Ключом ко всей книге, красной нитью этого священного текста являются слова «под солнцем». Уже в первой главе Соломон повторяет их несколько раз. Он говорит, что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. И дальше, через буквально несколько стихов. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». И дальше, опять буквально через полстраницы. «Видел я все дела, которые делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Под солнцем, если мы потом будем читать дальше, а вы будете читать дальше, я надеюсь, то вы заметите, что это слово, это выражение повторяется очень часто. И это ключ к пониманию этой книги. Ключ в том смысле, что Соломон обозревает окружающий мир, как бы на крыльях ума облетая Вселенную. У человека есть такая возможность. Облететь на крыльях ума весь видимый мир, как говорил Григорий Богослов, как бы вот он тоже испытывал мир, и у него в стихотворениях есть такая мысль, что все обошел я на крыльях ума моего». То есть вник в жизнь старика и в жизнь младенца, посмотрел, чем отличаются люди от животных, посмотрел на богатых, на бедных, на тех, кого пронзила стрела в бою, кто утонул в море, когда плыл за прибылью. Во все пытался вникнуть я. То есть есть такая возможность у человека. У него есть ум. Благодаря этому он может обтекать все, что творится под солнцем. Но не далее того. То есть небеса закрыты для человека, если Бог их не откроет. И вот ветхозаветный человек, не имеющий еще прорыва в вечность, еще нету дороги в вечность. Путь – это Христос. Он есть путь, истина и жизнь. Без Него тоска, без Него печаль, без Него мы во грехах наших. То есть все плохо без Него. Ветхий человек измучен тем, что делается под солнцем. Жизнь печальна, если жизнь только здесь. Если другого мира нет, если есть только этот мир, то это издевательство над человеком. Тогда есть смысл взбунтоваться, и есть смысл вообще отказаться от всего и превратиться в такого какого-то революционера-бунтаря. Такого, а зачем оно все? Я вполне согласен с Лермонтовым, который сказал, что жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая смешная и глупая шутка. В случае, если речь идет только о том, что делается под солнцем. Еще нет неба и живущих на нем. Еще нет небесного Иерусалима. Еще там никто не живет, скажем так. Еще нет выхода человеку в некие просторы новые, во дворы Господни, в дому Отца моего обители много, говорит Господь. Или говорит, что я пастырь добрый, и вот веду вас на эти пажити тучные. Мною кто войдет, тот войдет и выйдет, и пажить найдет. Нет этого ничего. Дверь не открыта, Иерусалим не построен небесный, и нет ничего то, чем можно утешиться. Под солнцем. А от этих слов мы перейдем к важному принципу чтения этой книги. Книга должна восприниматься целиком, полностью. Потому что если дергать из нее цитаты, то эти грустные цитаты будут идти вразрез со всем духом Священного Писания. Экклезиаст позволяет себе сомневаться, существует ли бессмертие души. И говорит, кто знает, дух человека идет ли вверх, душа животных опускается ли вниз. Он сомневается, и Бог позволяет ему это сомнение. Но он еще не знает, что мертвые воскреснут. Он еще не знает, что Христос придет в мир. Все это для него в известной степени закрыто. Мы не имеем права сомневаться с той же степенью силы, и с той же как бы страстностью, с какой сомневается Соломон, потому что мы люди Нового Завета. И цитировать его можно, только понимая общий контекст книги, а не считая, что это есть как бы главный такой срез правильных мыслей. Нет, это одно из заблуждений, которое Господь позволил экклезиасту высказать вслух. Не более того. Или, например, там он говорит, что живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Так одна из тоскливых ремарок ветхозаветного человека. Не более того, это не истина. Это боль сердца, высказанная вслух. Это сомнение хорошего человека, не знающего, что будет дальше. Поэтому мы, цитируя экклезиаст, должны понимать как бы общий контекст Писания. Экклезиаст не знает ничего небесного. Он знает только то, что творится под солнцем. Поэтому мы с вами счастливо облагодетельствованы небесным подарком, то есть Евангелием, с точки зрения Евангелия, смотрящего на Ветхий Завет, мы уже не имеем права повторять все эти слова, как будто бы это есть истина. Повторяю, в этой книге экклезиаст похож на стоиков, на перипатетиков, на гедонистов, там, на философов Греции или Рима, или Китая, скажем, или Индии, потому что он смел в сомнениях и тосклив от того, что правды еще пока нет на земле. Она еще с небес на землю не пришла. Частым, к примеру, таким как бы эпикурейским припевом являются слова о том, что нужно есть и пить, есть и пить, есть и пить, значит, в этом, собственно, все есть для человека. Это при всей кажущейся веселости такой, при всей такой, значит, радостной внимательности к плоти, к ее жизни, на самом деле очень грустные слова. Повторюсь, чтобы вы не забыли. Читая «Экклезиаста», не думайте, что вы читаете сборник максим непреложных истин. Это сборник тоски, это сборник печальных мыслей хороших людей, которые жили до Рождества Христова. И, повторюсь еще раз, ключевыми словами к этой книге являются слова о том, что написана она всего лишь о том, что делается под солнцем. Солнце же, как известно из Священного Писания, не пребудет с нами вовеки. Солнце в Иерусалиме небесном, в будущем небесном царстве, солнца не будет, поскольку светильником этого Иерусалима, града святого, является Агнец, просвещающий собой все. Ни солнца, ни луны, ни храма уже в будущей жизни Иоанн Богослов не заметил, ибо их там нет, потому что нет в них никакой нужды. Так что временное есть временное, вечное есть вечное, и блажен, кто умеет различить одно и другое. Мы намерены продолжать с вами чтение «Экклезиаста», и сегодня будем говорить о том, что он часто на протяжении этой книги, на пространстве ее произносит, не менее 4 раз, а именно призыв к тому, чтобы человек наслаждался едой и питьем, считал это своей мерой в жизни, радовался этому, и в этом он нашел твердое, кстати говоря, и непреложное счастье. Вот уж то благо, которое можно действительно попробовать на вкус, как бы и сомневаться, в котором очень сложно. Скажем сразу, что голод – это не тетка, и мучение от голода страшнее, чем мучение от меча. Счастливыми во время голода почитаются те, кто умер раньше или погиб от стрелы или меча или другого оружия, потому что голод – это, дай бог, не знать, что это на самом деле. Несомненным благом является по экклезиасту вкушение хлеба перед лицом Божиим и радость об этом. Вот так он пишет там в начале книги. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» Чудесные слова. Хорошо бы, чтобы мы, садясь за стол, наевшись и напившись, помнили, что мы наелись и напились благодаря ему, имея в виду владыку, потому что это благо человека на земле, и без него никто не сможет есть, пить и наслаждаться. Эти слова повторяются часто, но я сразу хочу сказать, что радости в них мало. Это некая, знаете ли, ну уж простите, такая, ну, скотская радость, которая нужна человеку, но назвать ее твердым счастьем. Есть в Писании такие грустные слова, которые кажутся простыми, на самом деле очень грустны. Так, например, апостол Петр после убийства Христа и еще до этой светлой радости о том, что Господь жив и что вот, значит, начинается новое все, он сказал такие слова: «Иду рыбу ловите». То есть пошел я рыбачить. Вернусь к тем занятиям, которым занимался раньше. Он же был рыбаком. Ну, слова да слова, пойду рыбу ловить. Многие произносят их с великой радостью. Когда человек в воскресенье говорит жене: «Я иду рыбу ловить», убегать из семьи, значит, на природу, там, с удочкой посидеть там подальше от города. Для многих людей это великое счастье. Но не для Петра. В простых словах Петра «иду рыбу ловите» на самом деле сконцентрировалась грусть жуткой величины. Только что убили Господа. Только что они упали с высоты апостольства до неизвестно куда. В страхе собранные, боясь иудеев, боясь наказания и возмездия над собою, не зная, что будет дальше, они говорят: «Идем рыбу ловить». Они говорят: «Идем мы с тобой». и пошли они рыбу ловить, и там нашли воскресшего Спасителя. То есть в простом много грусти. Вот в этих словах о еде и питье не думайте, что это какой символ веры такого человека. Ну, ешь, пей, наслаждайся, вот и все счастье твое. Нет, братья и сестры. Даже более того, если кто-то захочет лукаво использовать Писание, то у него для этого есть возможность. Например, во времена апостола Павла у евреев была пословица в ходу: «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». С некоторой долей фантазии можно представить себе, что они у экклезиаста научились таким словам. Потому что экклезиаст действительно так говорит: ешь и пей, и радуйся, и веселись в своей жизни, пока ты можешь есть, пить и веселиться. А потом умрешь, а потом неизвестно, что будет. И вот как бы, если так уж так подходить внимательно, то получается, что эти греховодники во времена Павла составили свой такой лукавый символ веры из слов святого экклезиаста, проповедника. Но Павел говорит, что не обольщайтесь, что это слова как раз не к добру ведущие. То есть нужно по-другому мыслить, по-другому жить. Так что я считаю, что здесь, во-первых, много грусти, во-вторых, есть иносказание. Итак, несколько еще дальше говорит он. Вот еще что я нашел. Он же все время ищет, что же хорошего для человека в жизни. Богатство он находит вроде бы, значит, но для него богатство большой недуг. Он говорит, это какой-то тяжкий недуг собирать, копить. Вообще, говорит, грешнику Бог дает заботу собирать и копить, чтобы потом отдать доброму пред лицом своим. Это тяжкий недуг, потому что человек все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении, досаде. И вот что нашел я доброго и приятного: есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни твоей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. Правильно. Потом еще раз он вспоминает об этом, и наконец еще раз, последний раз уже в 8 главе. Вот что он говорит: «Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, да не оскудевает елей на главе твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих». Значит, здесь уже нечто большее, мне кажется, сказано, нежели кажется на первый взгляд. Во-первых, говорит он о том, что уже одежды да будут светлы, да не оскудевает елей на голове твоей. Если одежда чистая и елей на голове, то это уж совсем такой какой-то образ таких мудрых дев из притчи Господа. Такой одежда чистая и елей. Или Господь говорит: «Помажь елеем главу твою, лицо умой, да не явившись человеком постящимся». А потом о жене говорится, потому что еда и питье – главные признаки земной жизни. Они неразрывно связаны с другим признаком земной жизни, а именно с продолжением рода и семейственностью. И экклезиаст так мягко подходит к теме супружеской верности. Потому что если мы будем есть и пить бесконтрольно, то, поверьте, чрево возьмет над нами верх, а когда чрево хозяйничает человеком, тогда человек не может сопротивляться блуду. Тогда блуд хозяйничает человеком. Чтобы этого не было, экклезиаст напоминает, что наслаждайся женой юности твоей, любезную, серную и прекрасную ланью, которую Бог дал тебе на дни жизни суетной твоей, напоминает нам о верности. Здесь уже сдерживающий начало, некая узда влагается любящему есть и пить. В рот коню вкладывается узда, уже не так-то много ты и поешь, если тебе напоминается, что ты был верен жене своей, наслаждался ею, которую Бог тебе дал, но положил пределы своим желаниям и удовольствием. Да и вообще, братья и сестры, еда и питье – это не что иное, как путь Богу войти в наше сердце. Ведь мы-то едим и пьем тело и кровь Господа Иисуса Христа. Есть такая еда и такое питье, благодаря которым мы можем принять Христа внутрь себя и соединиться с Ним существенно. Именно благодаря этому в еврейском народе Господь в течение столетий воспитывал благоговейное отношение к еде. Во-первых, чтобы люди не ели все подряд, чтобы они не ели, когда хотят. Свою еду освящали молитвой, чтобы они различали между пищей полезной и неполезной, чтобы знали, что когда после чего есть. Это же целый закон о пище, и это не зря. Это некая педагогика божественная для того, чтобы люди научились высокому думанию о еде, и со временем им была бы доступна мысль о том, что через еду Господь даст нам возможность съесть некий небесный дар, то есть тело и кровь Господа Иисуса Христа. Ведь мы спасаемся едой. Мы через еду согрешили, через запрещенный плод, и через еду спасаемся. И поэтому частые повторения о еде и питье, о том, что нужно радоваться и веселиться пред лицом Господним и есть свой хлеб и пить свое вино с благодарностью, это, я думаю, все-таки какое-то косвенное такое предощущение того, что через еду к нам придет нечто большее, чем еда. Ведь чрево для пищи и пища для чрева, но и то, и другое Бог уничтожит. И когда мы едим, говорит Павел, ничего не приобретаем, когда не едим, ничего не теряем. частые повторения премудрого экклезиаста на старости лет причем. Это не юноша вечно голодный, растущий организм. Это старик, которому надо мало. Говорит он часто о еде и питье, очевидно потому, что чувствует его душа, что через этот путь придет к нам некое дарование, превосходящее всякий разум. Ну а вообще, повторяю, если бы только это было нашей радостью, то были бы правы те, которых мы читаем в Евангелии. Помните, богач, думавший, что же ему там разрушить свои житницы, новые создать, говорил своей душе: «Душа моя, ешь, пей, веселись, много у тебя богатств на всякое время». Тоже, знаете ли, цитировал Экклезиаст. Однако неправильно цитировал, потому что сказано было ему: «Безумец, душу ту и всю ночь возьмут у тебя, а то, что ты собрал, кому будет». То есть можно из Экклезиаста построить лукавое оправдание своей грешной жизни. Но делать этого не надо, потому что читать Экклезиаста нужно новозаветными глазами, с высоты Евангелия. То есть не из глубины падшего естества, а с высоты, которую подарил нам Господь. Это будет правильный шаг и правильный подход к ветхозаветному чтению. А иначе, повторяю, мы можем попасть под осуждение вместе с безумным богачом и с теми, которых Павел укоряет. Этих любителей есть и пить, ибо завтра умрем. У нас есть нечто другое. У Экклезиаста этого еще не было, а у нас уже есть. В каждой библейской книге есть цитаты, любимые для человека, читающего ее. Один замечает одно, другой другое, потому что вода имеет свойство принимать форму наполняемого сосуда. Насколько узко или широко ваше сердце, на что похоже ваше сердце, на пиалу, на кувшин, на бесформенное нечто, не знаю на что, живая вода, входя в человека, принимает эту форму, и вы запоминаете то, что вам запомнилось. Много красивого есть в этой книге, но я сегодня хотел бы несколько остановить внимание на некоторых выражениях, которые мне понравились и, может быть, понравятся и вам. Вот, например, первое. «Все соделал он, то есть Бог, прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, то есть людей, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Экклезиаст напряг свой разум для того, чтобы вникнуть во все, и признается со смирением, что не может человек до конца постигнуть дел, которые Бог делает. Вот. И что Бог, однако же, сделал всем весь мир прекрасным и вложил мир в сердце человека. В некоторых переводах это слово «мир» заменено «вложил целость». То есть желание достичь цельного, всеобъемлющего знания. Вот это, мне кажется, очень важным. Действительно, если почитать несколько библейских переводов или почитать толкование, то оно так переведено. Желание целостности вложил Бог в сердце человека. То есть разрозненные знания, они не удовлетворяют человека. Человеку нужно цельное знание, целое знание. Почему, вот, например, в Евангелии говорится, что толку человеку, если он приобретет мир весь, а душе своей повредит? А так можно подумать, а кто это желает мир весь приобрести? У нас нет такой наглости ни у кого. Кто из нас хочет весь мир приобрести? О, братья и сестры, хочет на самом деле, хочет. Но человеческое сердце необъятно. Оно настолько глубоко, что мир для человеческого сердца – это как песчинка. Человеку легко проглотить мир и не заметить на самом деле. Просто мы, может, не знаем глубины своего сердца. На самом деле, да, дьявол, искушая Господа в пустыне, показал ему весь мир, все царства мира во мгновение ока. Человеческое сердце очень глубоко, и оно хочет знать все. Оно хочет целостно охватить все, что Господь создал, и все понять. Это тяжелое занятие дал Бог нам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. И вот все это как бы хочется и невозможно. А путь настоящий в том, чтобы человек познал владыку мира, и тогда, когда он будет близок с Богом, создавшим мир, да все это будет ваше. Так говорит апостол Павел, что все ваше. И временное, и вечное, и глубина, и широта, и долгота, и небо, и земля, ангелы – все ваше, потому что все это Христово, а Христос ваш, а вы Христовы. То есть познать Бога, а затем в Боге познать и все остальное. Или вот еще какие интересные слова. 9 глава. «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые и деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем, что перед ним». Интересно. Как это человек не знает ни любви, ни ненависти? Можем мы найти хотя бы одного человека, который не знал в жизни своей ни любви, ни ненависти? Не любил и не ненавидел. То есть не дрожал от гнева, не хватался за какой-нибудь предмет, чтобы бросить его во врага, не желал кому-нибудь зла там в сердцах, не бегал по комнате, как тигр в клетке. Или наоборот, не таял от любви, не мог заснуть без любимого предмета, без объекта своего вожделения, не писал писем, не истаивал от голода, когда влюблялся. Есть ли такие люди? Нету таких людей. Так о чем же говорит Экклезиаст, что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что пред ним? Вот толкователи считают, и мне эта мысль очень близка, что речь идет о следующем, что человек, обладаем любовью, обладаем ненавистью, то есть он чувствует на себе действие любви, но не понять любовь, не понять ненависть он не может. Слишком большая тайна и то, и другое. Там уже в «Песне-песне» говорится, крепка, как смерть, любовь. Можно терпеть ее действие над собой, можно попасть в ее цепкие лапы, любви или смерти, но и то, и другое тайна, до конца понять ее невозможно. И человек не знает природы ненависти, не знает природы любви. Он как бы не постигает глубину этих состояний, хотя и то, и другое может в жизни в разной степени переживать. Вот так считают те, кто провел свою жизнь над размышлением, над строками Писания. Мне нравится то, что они говорят. Я считаю, что они в этом смысле правы. Или вот еще 11 глава. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». О чем говорится? Один говорит, это говорится о том, что человек как бы ловит рыбу, на хлеб ловит, на макуху, там на хлеб, и вот он наживку бросает в воду, отпускает хлеб по водам, а потом находит его в виде рыбы, которая поймалась на наживку. А другие говорят, нет. Это говорится о тех, кто предпринимает путешествие по воде с целью прибыли и наживы, то есть наряжает корабли, плывет по водам, доверяет свою жизнь такой нетвердой стихии, опасным волнам ради того, чтобы заработать лишнюю копейку. Вот, и плывет, и возвращается. И если он смел, предприимчив, если он не боится опасности, тогда он заработает. Такое толкование появилось уже в те времена, когда евреи стали активно торговать и зарабатывать, и полюбили деньги больше, чем душу. А некоторые говорят, что это говорится о милостыне, о том, что человек должен отпускать от себя все, что есть у него, потому что со временем оно же придет к нему только умножившееся, как будто в банке Божьем полежавшее, оно прибавит к себе проценты, нарастит на себе, на этих костях нарастится мясо, придет к тебе как бы от Бога, и ты не потеряешь никогда то, что ты дал. Говорят, то, что ты дал, то твое, а то, что ты взял, это как бы не твое. Ну, то есть, и нужно приобрести здравый, ясный слух на слово «дай». Потому что есть люди, которые слово «дай» не слышат. Они слышат только слово «на». Тут же сразу у них обостряется слух, сразу ушки поворачиваются так в разные стороны, и они загораются глазками. Где что? Это плохо, братья и сестры. На основании этого можно сильно ошибиться. Потому что вот нам на улицах там рекламки всякие раздают, такое часто смотришь. Сектанты, например, раздают всякие книжечки, всякие. Вот люди берут, если деньги не просят, как бы, а что-нибудь дают. Люди хватают. Все давайте, давайте еще давайте, это давайте. И знаете, как можно легко душу погубить, когда ты берешь все, что дают, как бы и слово «на» слышишь, а слово «дай» не слышишь. Писание говорит нам, чтобы мы хлеб свой отпускали по водам. Он, по всей видимости, как бы пропадает, хлеб в воде. Ну, размокает и тонет. Или склевывается рыбами. Как бы нет его вроде бы. На самом деле он остается, он придет к тебе. Согласно многим книгам Священного Писания, в частности, притчи Соломоновых или Экклезиаста, во время голода, во время беды, во время жестоких испытаний кто выживает? Праведник остается жив, а вместо его отдается нечестивый. Или праведник от лова убегнет, а вместо него попадают в руки беды там такой-то и такой-то. Когда наступает трясение земли и распадание по швам привычной картины мира, тогда спасется тот, кто вовремя отправил свои богатства по водам к Богу в банк, кто разжимал свою руку, а не только сжимал ее, и отпускал от себя то, что было у него и было с ним. Сам принцип, мне кажется, очень важен. Прочесть какое-нибудь слово и задержать его в себе, и походить с ним, и пожевать его, вот так и так подумать о нем, повернуть его перед собой на разные стороны, как будто бы вы оцениваете драгоценный камень и на солнце смотрите его огранку. А потом этим словом поделиться с кем-то. Ты слышал, написано вот такое. Как ты думаешь, это что значит? Он тоже подумает, скажет, я думаю, это вот так, а я думаю так. И вот знаете, когда двое или трое, древние говорили, сидят вместе, и слова закона обсуждаются ими, то слава Божия незримо пребывает между ними. Так говорили древние. Когда Господь пришел в мир, то Он сказал, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Очень важно, читая Писание, удерживать его в себе, как бы как пищу, которая должна раствориться и войти в нашу плоть и кровь. И не сразу думать, что я все понял, а подержать его в себе, подержать его подольше, чтобы оно действительно растворилось и впиталось в тебя, а потом поделиться этим словом с кем-то и услыхать слово взаимное. Это есть обогащение людей. Когда есть такие люди, ведущие диалоги подобного рода, то можете считать, что Антихрист еще долго не придет. потому что нет того места в мире, где люди занимаются таким священным предметом. А когда нет таких людей, тогда исполняются слова псалмов. «Суетное глагола каждый ко искреннему своему. Спаси меня, Господи, яко оскуде преподобный, умалишися истина от сынов человеческих». Поэтому мы с вами читаем Писание по кусочку, по маленечку, отщипываем, как в голодные годы, чтобы ни сварения не получить, по маленькому кусочку священных слов, чтобы это все растворилось в нас, впиталось в нас, и чтобы мы могли друг с другом об этом говорить. Я хотел бы с вами почитать мою любимую главу из Экклезиаста, именно главу 7. Она прям пресыщена, преисполнена, мерой доброй и потрясной насыпана такими мыслями, мимо которых пройти грешно. Ну, во-первых, священник, ходящий на похороны часто, просто должен себе запомнить. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к сердцу своему». Вот вам буквально как бы слова для проповеди, для утешения плачущих возле гроба родного человека. «Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. И сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение глупого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета». Это чудные слова о том, что действительно человеческое сердце исцеляется, когда печалится лицо. Где-то у Диккенса так чудесно сказано: «Скорбь пронзила человеческое сердце» в «Дэвиде Копперфильде», «и мое непокорное сердце начало врачеваться болью». Боль врачует сердце человеческое, и Соломон об этом пишет очень правильно. Повторяю, особенно на погребениях часто, когда особенно изранено человеческое сердце, особенно нужным бальзам благодати, бальзам евангельских слов, бальзам священного писания. Тут нельзя еще больше рвать это сердце, и нельзя рассказывать сказки человеку, значит, бесполезные, а нужно врачевать его Словом Божьим. Поэтому вот 7 глава об этом очень красиво как бы говорит, вводя нас в эту тему. Или далее. Какая чудная вещь, прямо для нас сказано. «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Многие из нас влюблены в прошлое. Будущее мы боимся, нынешнее презираем». Может быть, есть за что. Но прошлое мы не знаем, но влюблены в него. Влюблены, как девушка в «Принца на белом коне». И вот все мы хвалим то, что было раньше. Ах, было раньше то, а еще раньше было то, а раньше было так. И вдруг нам Соломон берет нас за ухо, как нерадивых учеников, и говорит нам: ну-ка, внимание, не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних. Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. А от чего еще? От противоположности, наверное. Если не от мудрости, значит, от дурости. Больше неоткуда, собственно. Или вот еще. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. И так хорошо тебе? Радуйся. Но радуйся разумно. Пойте Богу нашему, пойте. Пойте цареве нашему, пойте. Яко царь всей земли Бог, пойте разумно». То есть радуйся, но знает, кого радость. Когда известен источник радости, радость получает особенный смысл. Итак, в одни благополучия пользуйся благом, не отказывайся, пользуйся, а в одни несчастья размышляй. Размышляй. И то, и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Размышляющий в период скорби человек – это философ, братья и сестры. Самые светлые мысли посещают человека в скорбях. Самые глубокие прозрения даются человеку в скорбях. Не скорбевший, не плакавший, по пословице «не битый», то и дешево. А забитого двух небитых дают. С ним поговорить можно, он расскажет тебе нечто. Это вообще книга. Книга, которую нужно читать. То есть битый человек, наскорбевшийся и думавший во время скорбей своих, не роптавший, но думавший, это драгоценная душа. Это как бы подряд мысли, как нанизаны, как будто бы на шампур эти сладкие кусочки мяса. Нанизаны одно за другим. Просто читаешь, не можешь оторваться. «Всего насмотрелся я в суетные дни жизни моей. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет в нечестии своем». Тоже тема для размышлений. Дело в том, что древние считали, что народ может быть награжден и народ наказан. Потому что Господь Бог завет заключил с целым народом. И они считали, народ согрешит, все будут наказаны, народ покается, все будут помилованы. Потом уже потихонечку люди дошли, доросли, домыслили до того, что все-таки должно быть отдельное мздовоздаяние каждому в отдельности. Отец твой был грешник, а ты покаешься, а тут будет плохо, а тебе будет хорошо. Отец был праведник, а ты согрешишь, отцу будет хорошо, тебе будет плохо. То есть каждый будет за свое наказываться, Нужно было много столетий прожить, чтобы дойти до этой мысли. Люди думали, ну хорошо, хороший правильно живет, а ему все равно плохо. Плохой плохо же, ему все равно хорошо. Тогда они говорили, что несчастье праведника временное, потом Бог наградит его. А счастье грешника кратковременное, потом Бог накажет его. Но все равно до конца не утешались они этим. Оставались вопросы. Соломон просто говорит, не лезь туда, чего не понимаешь. Мы не знаем до конца, почему так, а не иначе. Потом все будет ясно. Как бы там потом Господь со всем разберется. А пока мы можем этого и не разобрать. Поэтому всего насмотрелся я в суетные дни жизни моей. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый долго живет в нечестии своем. Это почти что то же, что и Иов говорил в скорби огорченного сердца своего. Дальше учение о золотом пути, золотой середине. Не будь слишком строг, не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Слишком такие уже ревнители, они рискуют погубить себя, потому что уж слишком строги. Раз ты строг ко всем, значит, Бог будет строг к тебе. Тогда погибнешь. А вторая крайность – не предавайся греху. Есть такие любители. Люби жизнь и давай жить другим. То есть греши и на чужие грехи закрывай глаза. Тут тоже опасность. Говорит, не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? То есть, видите, есть две крайности. Будешь слишком строгим – гляди, как бы к тебе Господь не был строг. Будешь слишком расслаблен и предашься греху, то смотри, умрешь не в свое время. И вот тебе и середина. Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руку от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего этого. Это учение о золотой середине. Учение о том, что нужно пройти между узко поставленными камнями, протереться между ними так, чтобы кожа ветхая слезла, а ты сам вошел в жизнь через узкие врата. То очень важно, братья и сестры, не быть слишком строгим и не быть слишком поблажливым грехам своим. Или, скажем так, быть строгим к своим грехам и быть поблажливым грехам своих ближних. То есть строгость свою изливать на себя, милость изливать на окружающих. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. И нет человека праведного на земле, который не делал бы зло и не грешил бы. Воистину, мы когда хороним кого-нибудь, то читаем молитву, говоря, что нет человека, и же жив будет, и не согрешит. И обращаясь к Христу, говорим, «Ты, Бо, един токмо без греха, правда Твоя, правда во веки, и Слово Твое истина». Все это испытал я мудростью и сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня, далеко то, что было, и глубоко-глубоко, кто постигнет его. Итак, братья и сестры, это была, ну, скажем, часть, некая часть седьмой, как по мне, такой самой любимой для меня лично главы Экклезиаста. Прочитав эту книгу несколько раз, я отметил для себя эту седьмую главу, и в ней мое сердце нашло очень много полезного и важного. Вы еще перечитаете это, еще будете думать об этом, еще будете с кем-то советоваться об этом. И повторяю, что, как тот же Экклезиаст тебе говорит, что слова мудрых – это как крепкие иглы и вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А много читать утомительно для тела, и бесконечные книжки составлять конца не будет. То есть вот явное свойство мудрой книги, мудрых слов – это подобие отточенной, такой, значит, иглой острой, такой загнанной в нужное место, или же с забитым гвоздем, который невозможно вытащить без специальных приборов. И составители этих слов от единого пастыря. Таков Соломон, истосковавшийся в древние времена, имея глубокое сердце, не находя для него настоящего, адекватного, божественного утешения. Так часто тоскуем и мы. Человеку Писание Святое дано в утешение, кстати говоря. Апостол Павел так и говорит, чтобы мы терпением и утешением Писаний имели надежду. Все, что было написано, в наше наказание, в наше научение, то есть наказание, посланец, как научение, в наше научение преднаписалось, чтобы мы терпением и утешением из Писаний имели надежду. А я бы хотел еще пару слов буквально сказать об этой книге, в частности, вот о богатстве. Богатство – это то, что для древнего человека представлялось признаком благословения и явным признаком избранности. Эта идеология возродилась в кальвинизме уже в христианское время, когда Лютер вначале в Германии, потом Кальвин в Швейцарии подняли такие мощные движения народные против католицизма, против злоупотреблений католической церкви, то у Кальвина оформилось учение о предопределении, в котором он говорит, что одни явно предопределены к спасению, другие к погибели, но важно же узнать, кто ты, куда ты предопределен. Потому что согласно Кальвину, Кальвин так истолковал послание к римлянам, что если Бог предопределил тебе спастись, то ты хоть греши, хоть загрешись, все равно будешь спасен. А если погибнуть, то ты хоть трудись, хоть запастись, хоть замолись, хоть все раздай, хоть тело свое за Христа сожги на костре, не получишь ничего, потому что Бог определил тебе погибнуть. И это такое сложное положение, когда люди думают, а как разобраться? И Кальвин, интересно, вывернулся, говорит, что если ты богат и счастлив, ни в чем не имеешь нужды, значит, это явный признак того, что ты Богом избран. То есть, такое теология преуспеяния, так называемая, то, что в протестантизме позднейшем получило широкое развитие. Если ты богат, как Иов, значит, ты Богом избран. Если ты нищий, бедный, больной, ну, значит, все, значит, ты весьма согрешил. Так вот, странность такая. То есть, богатство приобрело некий признак, характерный признак избрания такого, благословенности, спасенности. Мало того, что ну, и раньше это было идолом, пленяло сердце, а потом оно еще приобрело какой-то такой мистические черты. Евреи тоже так думали. И когда Господь Бог богатым говорил, что продай имение свое, раздай нищим, иди за мной, взяв крест, то ученики говорили, кто же может спастись. Когда Господь говорит, что невозможно человеку спастись, только у Бога возможно это, а людям невозможно. Что верблюд не пролезет сквозь иглиные уши, так и богатый не войдет в Царство Небесное. Они тогда удивлялись, как же можно спастись, если благословенный, отмеченный Божией милостью человек, и он не может спастись, а кто же спасется? Это слишком ново было в Евангелии. Но для того, чтобы это новое было хоть как-то приготовлено, Соломон заранее, задолго еще говорит тоже, сокрушает идол богатства. И говорит, в частности, кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. Это факт. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть глазами своими? Это тоже очевидный факт, потому что ну, не съешь ты этого все, там дома, поля, леса, как тот Киса Воробьянинов, помните, который в конце 12 стульев таки нашел свое сокровище. Но сокровище материализовалось в Дом культуры. Можно было потрогать его руками, можно было ходить по нему, обнять его, лизнуть его, но его не унесешь в кармане. Так, в принципе, любое богатство. Ну куда ты его денешь, если это там, завод там, или пароход? Ну вот смотреть глазами, одновременно же нельзя лететь на самолете или плыть на пароходе. Жить нельзя в двух домах сразу. Нельзя. Человеку всей только радости смотреть на это. Но оно же не просто смотрится, оно же требует внимания к себе. И нужно, чтобы кто-то убирал, кто-то кормил там живность твою возле твоего дома. Кто-то там выбивал коврики, кто-то менял свечи в канделябрах. Нужно, чтобы люди вокруг этого всего крутились. Вот и получается, что умножается богатство, умножаются и потребляющие его. И это суета. Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест. Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Это, наверное, сказано, ну, конечно, о тех богачах. Во всех народах тучность была признаком счастья. Люди стыдились худобы, стыдились, кстати, загоревшей кожи. Загорелый и худой – это плебей. Белая кожа и тучное тело – значит, человек счастливый, довольный, богатый. Сейчас все поменялось. Сейчас богатые бегают, плавают, на диетах сидят, потому что подольше жить хотят. Научились, что надо похудее быть. Сейчас богатые борются с ожирением. Ну, некоторые, по крайней мере. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владельцем, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. И родил он сына, и ничего нет в руках его. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это суета. Ну, здесь Соломон перекликается с Иовом. По сути, они говорят об одном и том же, и даже одними и теми же словами. То есть, вот еще в одном, чем нашел он пустоту, так это в богатстве. Причем говорит это богатый человек. У богатого, знаете ли, меньше всего иллюзий. Богатый точно знает, что богатство счастья не приносит. У бедного иллюзий больше. Потому что жизнь бедного – это выживание. И он думает, ах, если бы мне вот это, и тогда бы было все хорошо. Ах, если бы еще это, то тогда было вообще прекрасно. Эх, только дожить бы, до свадьбы, женить бы. Тогда бы я был счастливый человек. Но на самом деле доживает и совершается, а оно как-то счастье, как примара, убегает от него. Так что богатый лишен иллюзий, а бедный богат иллюзиями. Вот только поэтому бедному жить интересней. А богатому неинтересно жить. И Соломон богатый человек. И вряд ли кто-то богаче него, потому что у него было золото по цене меди или бронзы, а медь и бронза по цене камня. Однако сердце его оставалось голодным. Он об этом и говорил, что все труды человека для рта его, но душа остается голодным. И заканчивая книгу свою, Соломон говорит таки в конце концов еще раз. Суета, сует, все суета. Он заканчивает книгу тем, чем начал. Но это нечто другое. Одно дело в первом классе сказать, а это все ерунда. А другое дело закончить 10 классов поступив в институт и получить высшее образование, и проработать на предприятии по специальности, а потом о том же, о чем ты сказал раньше в первом классе, сказать, да, это такие ерунда. Но это будут слова разных людей. Первые слова – это слова человека, ничего еще не знающего в жизни. А вторые слова – это слова опыта, слова, облеченные в плоть и кровь. Слова крепкие и твердые, именно вот как вбитые гвозди. И вот здесь, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы запомнили одно выражение. Есть такое в философии христианской, такой был епископ Николай Кузанский. Есть такая книжка об ученом незнании. Книга о том, что разум не беспределен, книга о том, что человек толком, собственно, не знает ничего. И вот там такое выражение правильное такое – ученое незнание. Когда невежда говорит, что я ничего не знаю, это действительно ничего не знает. Но когда умный человек провел многие годы в настырном изучении различных важных предметов – медицины, астрономии, там, он приобрел много полезных навыков, много хороших знаний, много мудрости испытало сердце его, но он до конца не насытился. И конечные причины мира он не узнал. И все-таки за завесами тайн осталось самое главное. И тогда он, уставший, к концу жизни говорит: «Много узнал я разного, но все-таки должен признаться, что я ничего не знаю». Вот это уже ученое незнание. Это смиренное признание своей ограниченности очень умным и опытным человеком. Оно ценно. То есть признание невежи в своем невежестве, но ценно, но меньше. А признание мудреца в своей относительности, оно драгоценно. Вот Экклезиаст начал с того, что все суета, а потом дал нам возможность пройти шаг за шагом по этим станциям суеты. Он повел нас в разные комнаты этого большого дома, который называется миром. Показал нам и бедность, и богатство, и счастье, и накрытый стол, и могилу человеческую, и юность, и женскую красоту, и то, и это, и пятое, и пятнадцатое. И вместе с ним мы обошли все это. И потом в конце мы можем теперь вместе с ним сказать, что все суета, сказал Экклезиаст, все суета. То есть это будет уже ученое незнание, скажем такое, или ученый пессимизм. Я закончу тем, что мы говорили в начале открытия этой книги, что мы не имеем права цитировать эти все слова без учета того, что уже есть Новый Завет, без учета того, что небо уже открыто, и небо уже не пусто, там уже есть люди, там души человеческие, духи праведников, достигших совершенства. Церковь первородных, уже огромный сон святых, как пчелы матку окружают Христа во Царстве Небесном. И уже истина открыта людям. Поэтому мы можем, лишь внутри себя переживая некую ветхозаветную тоску, врачевать свою душу и понимать, что мы не одни такие, что самые лучшие люди мира чувствовали то же самое. И таким образом находим утешение в этом. Но у нас есть больше, чем у Соломона. У Соломона не было столько, сколько у нас. У Платона и Сократа не было столько, сколько у нас. Когда-то Василий Васильевич Розанов говорил: «Вот отойду я, говорит, от господина философа и от господина депутата Государственной Думы, а подойду к батюшке, пусть даже и выпившему, там у него есть такое в записках, потому что философы и депутаты, кто-то там знает, что-то там не знает, говорит, а батюшка знает самое главное, человеческая душа скорбит, и что у Христа для него есть утешение». Вот. И то, что Платон не знал, батюшка знает. И то, о чем Аристотель только догадывался, батюшка знает наверняка. Подойду я лучше к нему, а от них от всех отойду. Хоть сегодня возле него Серафим Саровский станет, говорит, а возле них никто, кроме таких же философов или депутатов, рядом стоять не будет. Так что я к тому все веду, что мы сегодня имеем утешение. Мы знаем больше, чем знал Платон. Знаем больше, о чем догадывался Соломон. Поэтому, читая тоскливую книгу Ветхого Завета, мы лишь можем врачевать свою тоску и тут же бежать под покров Евангелия, к сладкой груди евангельских слов, и утешаться у этой груди, как утешается ребенок на руках своей матери.